Глава 26. Роддом. Всего полчаса назад в родильном зале раздавались громкие голоса акушерок. Они решали судьбу Марины и ее ребенка. Не стесняясь в выражениях, акушерки ругались и советовались друг с другом. Все шло гораздо сложнее, чем представлялось в начале. Малыш был обвит пуповиной и выходил тазом, а не головкой. Докрутился. Подумала Марина. Она уже ничего не чувствовала, кроме боли, раздирающей внутренности на огромные кровавые куски плоти. Ей казалось, что вся она давно уже разорвалась и вдоль, и поперек, и от нее самой уже ничего не осталось. Только безумная боль и этот комочек внутри, желающий поскорее убить свою мать. Акушерки тоже устали. Они орали громко и злобно. «Тужься сильней, дура, а то ребенка задушишь! Хоть бы задохнулся, перестал меня мучить!» Сквозь пелену тумана, застилающего мозг, промелькнула гадкая мысль. Марина была неимоверно измучена и морально, и физически. 24 часа она уже провела в родильном зале, с того момента, как схватки стали становиться все сильнее и сильнее. 24 часа беспрерывной, только усиливающейся и взрывающей мозг немыслимой боли. Ведь обещали сначала кесарево сделать. Почему передумали? Эскулапы чертовы! Господи! «Неужели это никогда не закончится?» — обратилась Марина к невидимому Богу, надеясь, что он поможет. «Я буду вести себя хорошо. Я стану правильной и самой лучшей. Я сделаю все, что ты хочешь, только помоги мне. Господи, прошу тебя, помоги!» Внезапно боль отпустила ее. Санитарки шлепнули чужое, мокрое и скользкое существо ей на живот. Сейчас она просто ненавидела его лютой ненавистью. «Волосатый какой! Мальчик!» — обрадовались акушерки. «Здоровенький и весит 4 килограмма, не меньше. Настоящий богатырь! Как у такой худышки с узким тазом мог родиться такой крупный ребенок? Кто ж ты такой, мальчик несчастья?» — поприветствовала мать сына. Она была не в силах даже взглянуть на него. Санитарки приложили ребенка к ее груди. Марина вздрогнула от острой и резкой боли, когда он неожиданно и внезапно присосался к соску. Через несколько минут, показавшихся вечностью, Марину отвезли на каталке в коридор, а маленького уродца с карими глазами, покрытого длинной пушистой шерстью, куда-то унесли. «Вот и сбылась твоя самая заветная мечта», — с горечью сказала себе Марина. «Почему ты не радуешься? Ты должна сейчас плакать от счастья, мамочка». Она успела прикрыть глаза и замерзнуть, как ее опять куда-то повезли и медленно, осторожно переложили на нормальную, покрытую белой простыней, койку, а не на ставшую уже привычной за последние сутки жесткую медицинскую кушетку. «Наконец-то! Хоть одеялом накроют!» — обрадовалась Марина. У нее сейчас не было других желаний, кроме как поспать хотя бы 10 минут. «Все-то тебе не так, принцесса на горошине!» — вздохнула санитарка, когда Марина попросила поправить одеяло. Не успела она немного отдохнуть, как маленького монстра принесли кормить. Он снова впился в ее набухший сосок, причиняя неимоверную боль. «Как волчонок!» подумала Марина. «У него вроде и зубов-то не должно еще быть. Чем же можно так больно кусаться?» Подозвали к телефону. Звонил супруг. «Ну как ты там, малыш?» Срывающимся от волнения голосом произнес муж, которого теперь, конечно, она потеряет навсегда. Но у него был такой любимый, родной, заставляющий забыть все тревоги, голос. «Мы уже все знаем, что мальчик 3800 и 54 сантиметра. Я неимоверно счастлив. Покажешь в окошко?» «Конечно!» — невольно заулыбалась Марина. Приходи после ужина, его пока унесли. Я тоже очень-очень счастлива». Положив трубку, она разразилась рыданиями. Даже боль от прошедших родов не была такой сильной и мучительной, как всепоглощающая душевная боль, которую она сейчас испытывала. Ей казалось, что весь мир внезапно стал злым и враждебным, а этот ребенок появился на свет, чтобы принести ей одни несчастья. «Ну ладно», — опять сказала она себе, — «жизнь продолжается. Ребенок ни в чем не виноват». «Главное, что не негр», — мысленно усмехнулась она, вспомнив слова, умудренные опытом докторши. Вечером умытая и немного отдохнувшая Марина держала на руках маленький комочек, завернутый в кучу пеленок и больничное одеяло. Горячо любимый муж стоял внизу и махал руками. Он прыгал от радости, даже не собираясь скрывать от любопытных зевак, насколько счастлив. Теперь нужно было научиться любить этого ребенка и навсегда забыть о том, кто его отец. В ней все еще роились сомнения насчет отцовства, и оставшееся время пребывания в роддоме Марина засыпала с надеждой проснуться утром и увидеть в сыне черты обожаемого и боготворимого мужа. «Может быть, вовсе не такой уж он и черный», — успокаивала она себя, пристально глядя на малыша. «Может быть, это сейчас глаза у него карие, а чуть-чуть подрастет, и они станут голубыми, как у мужа. Все младенцы рождаются с темными глазами». В глубине души она знала, что ничего не поменяется. Волосики из цвета вороного крыла никогда не станут русыми, а глаза никогда не изменят свой цвет. У чьего-то другого сына, может быть, и поменялись бы, но не у ее ребенка. «Не с моим счастьем», — подумала Марина и вспомнила слова Ленки. «Мы — сироты и никому на свете не нужны. Они не нужны, выросшие, большие и сильные. А что говорить о маленьком ребенке?» Только с Мариной могла произойти такая нелепая, жуткая и трагическая случайность. Случайности в ее жизни никогда не предвещали ничего хорошего. Хоть бы одна случайность была не гадкой, не подлой, а радостной. На выписку муж пришел с огромным букетом роз и все не мог от нее и от сына оторваться, беспрерывно обнимая и нежно целуя их обоих. Подруга тоже была здесь, неизменная Ленка, которую, видимо, сам дьявол подослал в ее жизнь вместе с Маратом.